Бесконечное количество обезьян. В августе 1939 года на широкий американский экран вышел фильм «Волшебник страны Оз», поставленный по одноименному роману Лаймана Фрэнка Баума. Книга о путешествии девочки Дороти и собаки Тото из Канзаса в волшебный мир сама по себе любопытный пример неисповедимости путей искусства. Согласно расхожей интерпретации, сюжет текста – не что иное, как аллегория американской политики конца XIX века. Изумрудный город – Вашингтон. Страшила – фермеры, железный дровосек, рабочие и так далее. Но сейчас речь о фильме. Любопытно вышло с режиссером Виктором Флемингом. Буквально несколько месяцев спустя на экраны вышел фильм «Унесенные ветром», где в качестве постановщика указан он же. Правда, над «Волшебником» изначально работал другой режиссер, Джордж Кьюкор, и Флеминг действовал по его плану. «Унесенных» также начал снимать Кьюкор. Потом «Борозды» перешли к Флемингу, но полностью он работу не выполнил, и фильм частично поставил третий режиссер, Сэм Вуд. Но в конечном счете оба фильма вышли с именем Флеминга в титрах. Так, будучи в целом не самым заметным автором и даже не самым известным Флемингом в поп-культуре 20 века, он в один год выпустил два чуть ли не самых известных голливудских фильма 1930-х годов. Общего у «Волшебника» и «Унесенных» еще и то, что оба – ранние успешные образцы цветного кино, щеголяющие яркой, пожалуй, даже вычурной, техниколоровской палитрой. Посмотрев оба фильма, можно легко забыть множество подробностей сюжета, но не цвета. А уж какое впечатление это производило на зрителей того времени, которые цветных фильмов почти не видели или не видели вовсе. В «Волшебнике страны Оз» эффект был особенно резким. Первые минут 20 сняты в монохромной сепии, а потом Дороти открывает дверь в волшебный мир, а там все цветное. В отличие от «Унесенных ветром», «Волшебник» достаточно долго нарабатывал культовый статус. Фильм не добрал по сборам, был дважды заново выпущен в прокат, но по-настоящему вышел на широкого зрителя только с появлением телевидения. Юная актриса Джуди Гарланд, сыгравшая Дороти, сделала блистательную карьеру, прожила драматичную жизнь и стала матерью другой суперзвезды – Лайзы Минелли. Песня из фильма «Over the Rainbow» стала не менее знаковым артефактом американской культуры, чем сам фильм. У фильма было еще немало приключений, но мы остановимся на самом парадоксальном. 1 марта 1973 года на прилавках в США и 16 марта в Великобритании появился альбом группы Pink Floyd под названием «The Dark Side of the Moon». Картинку с лучом, рассеивающимся через призму, по сей день можно назвать самой легендарной обложкой альбома в истории. Собственно, «Темная сторона Луны» — это один из пиков формата LP как такового. Сноска. LP. Вид пластинок. Дополнение. Узнав о своей смертельной болезни, писатель Роберто Боланьо задумал серию романов. Он рассчитывал, что после смерти его дети смогут заработать большие деньги на их публикации. Наследники поступили иначе, выпустив 2666 как единый текст. Книга произвела огромное впечатление на читателей и часто упоминается в списках главных романов 21 века. При этом на тексте лежит отчетливый отпечаток вынужденности и спешности работы Боланьо. Представление, что музыкальная пластинка может быть самостоятельным и полноценным произведением, а не просто коллекцией композиций, устоялось несколькими годами ранее. Концептуальных альбомов в конце 60-х и начале 70-х было записано очень много. Но «The Dark Side of the Moon» в итоге оказался, видимо, самым успешным из них. По итогам десятилетия он стал самым продаваемым и до сих пор держится в пятерке наиболее коммерчески успешных альбомов в истории. И при этом творение Pink Floyd в наибольшей степени соответствует возвышенной идее об альбоме высказывании, альбоме путешествии, альбоме кинофильме. Через 22 года после выпуска «The Dark Side of the Moon» и через 56 лет после премьеры «Волшебника из страны Оз» в утренней газете американского города Форт Уэйн, штат Индиана, была опубликована заметка 20-летнего Чарли Сэвиджа. ныне лауреата Пулитцеровской премии и сотрудника The New York Times, под заголовком «Темная сторона радуги». Возьмите в прокате «Волшебника страны Оз», выключите звук на телевизоре, поставьте в CD-плеер альбом Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» и нажмите play ровно в момент первого рыка льва на заставке MGM. Результат ошеломителен. Это похоже на то, как если бы фильм был одним длинным видеоклипом к альбому. Тексты песен и названия соответствуют действию и сюжету. Музыка то усиливается, то затихает в такт движением персонажей. Сноска. Charles Savage, The Dark Side of the Rainbow, The Fort Wayne Journal Gazette, 1995. Savage перечисляет следующие текстовые пересечения. Первое. Дороти шагает по узкому забору, подобно канатоходцу, под слова песни «Ты плывешь по течению и балансируешь на самой большой волне». Второе. Дороти убегает из дома под строчку «Никто тебе не сказал, когда бежать». Третье. Во время фразы «черное и синее» появляется ведьма в черной одежде. Четвертое. Песня «Brain Damage» начинается примерно в тот же момент, когда Страшила запевает «If I only had a brain». Первая сноска. Brain damage – повреждение мозга. Вторая сноска. If I only had a brain. Если бы только у меня был мозг. Но это лишь часть странностей. И не самое безумное. Действия персонажей и сам монтаж фильма несколько раз удивительно точно совпадают с музыкальной драматургией. Два самых ярких момента следуют ровно друг за другом. Первый. Яркий и интенсивный трек «The Great Gig in the Sky» — грандиозный концерт в небесах — аккуратно ложится на не менее яркую и интенсивную сцену, в которой торнадо поднимает в небо дом с Дороти и Татошкой. Второе. Переход фильма с сепии на техниколор идеально совпадает с началом второй половины альбома и знаменитой песни «Money». Разумеется, альбом короче фильма, однако концовка «The Dark Side of the Moon» тоже удивительно точно вписывается в видеоряд. Будучи концептуальным альбомом, работа Pink Floyd начинается со звуков сердцебиения и заканчивается ими же. Так вот, в «Темной стороне радуги» финальные удары сердца совпадают со сценой, в которой Дороти выясняет, что у железного дровосека сердца нет. Один из авторов альбома, сочинитель и басист Роджер Уотерс, как-то раз лаконично ответил на предположение о том, что все это Pink Floyd организовали специально. Bullshit. Сноска. Чушь. А барабанщик группы Ник Мейсон однажды прокомментировал, что истинным источником вдохновления альбома был не волшебник страны Оз, а звуки музыки. Это, конечно, шутка. Видимо, Мейсон имел в виду, что волшебник, как и звуки, слишком сладкие ориентиры для таких глубоких и серьезных авторов, как Pink Floyd. В 1976 году удобных в использовании видеомагнитофонов и VHS-кассет еще не существовало, не говоря уже о DVD и о персональных компьютерах. Так что сочинение целого альбома с целью синхронизировать его с фильмом было бы, если и возможно, то не просто трудно, а мучительно. Pink Floyd были популярной группой, способной потратить на альбом много денег, сил и времени. Но в то же время, как отметил еще Savage в изначальной статье, они были слишком уж склонны ко всяким трюкам. Jimmy Cree Minded. Просто невозможно поверить в то, что они придумали и осуществили синхронизацию музыки с фильмом, но не раструбили об этом изо всех утюгов, не превратили это в коммерческий аргумент, инструмент раскрутки альбома. Невозможно поверить и в то, что Pink Floyd провернули столь великолепную аферу в 1973 году, когда вышел оскароносный фильм «Афера», и сумели сохранить ее в тайне до 1995 года, когда вышел оскароносный фильм «Обычные подозреваемые». Так что, да, версию о намеренности этой синхронизации иначе как «bullshit» и не охарактеризуешь. Что, впрочем, не мешает тысячам или миллионам фанатов альбома снова и снова приобщаться к странному коллажному произведению, которое так и называют «Темная сторона радуги». Иногда энтузиасты организуют специальные кинопоказы и концерты. Однажды эту вещь можно было увидеть даже по ТВ. Отчасти свою роль сыграло и отдаленное концептуальное и тематическое родство двух произведений. Поколение хиппи часто видело в детских произведениях, скажем, в «Алисе в стране чудес», трансцендентные, духовные, психоделические свойства. И «Волшебник страны Оз» и «The Dark Side of the Moon» — истории о мистических путешествиях, о безграничной фантазии и о том, что во Вселенной ничто не однозначно. Реальность непостоянна. Меняются краски и цвета, звуки и слова, меняются сами правила игры. В основе обеих историй — тема поиска. Дороти ищет дорогу домой, а «The Dark Side of the Moon» — музыканты и слушатели ищут путь к себе. И волшебник, и сторона ведут поиски скрытого за пределами привычного восприятия, будь то волшебная страна или темные уголки психики. Возможно, когда все под солнцем находится в гармонии, включая два культовых развлекательных проекта, которые, казалось бы, полностью разделены временем и жанрами, такое совпадение может казаться столь же странным, как затмение солнца луной. Типичный элемент декора в школьных кабинетах литературы – портреты великих писателей. Иногда они ранжированы хронологически. Радищев, Крылов, Пушкин, Гоголь и далее примерно до Шолохова. В замечательном клипе «Ночных снайперов» портрет Маяковского на деревянной табличке все норовит свалиться со стены под взглядами завороженных школьников. Но все никак не падает. С детства в нас развивают представления о деятелях культуры почти как о небожителях, о людях особенных способностей и обстоятельств, о личностях, которых часто умом не понять. В них можно только верить. Можно эту веру отвергнуть и, как и свойственно подростку, взбунтоваться. Только вот свято место пусто не бывает, и на смену сброшенным с корабля современности классикам должны прийти новые авторитеты, более близкие мятежному духу. Так в наши персональные пантеоны проникают всевозможные Джимы Моррисоны, Жан-Люки Годары и Фриды Кало. Впрочем, в нашем сознании у навязанных классиков и ярких контркультурщиков гораздо больше общего друг с другом, чем с простыми смертными. Судьба гения, будь то мужчина или женщина, непременно испещрена страданиями, он обязательно несет тот или иной крест. Унижение, зависимость, политическая борьба, вселенская тоска, внутренние демоны, ранняя смерть. Но есть у каждого из них своя башня из слоновой кости, своя каморка, что за актовым залом. Убегая туда от мирских невзгод, гений берется за перо, кисть, кинокамеру или изгиб гитары желтой и творит нечто бессмертное. Сотворив бессмертное, не жалко и умереть. Однажды я ответил на объявление модного издания, искавшего рассказы для публикации, и получил от редактора ответ. «Написано неплохо, но не Селлинджер». «Ну, как вам сказать? После смерти Селлинджера никто не Селлинджер. Но уже построена в сознании какая-то стена, ограждающая Селлинджеров от не Селлинджеров, эффективнее, чем любая пограничная служба». В легендарной анимации «Фильм-фильм-фильм» Федора Хитрука был очаровательный сценарист, к которому во время работы прилетала крылатая муза. И тогда-то он начинал интенсивно печатать. А потом муза исчезала. Сценарист закуривал, и сигаретный дым превращался в петлю. Надо понимать иронию, заложенную в эту сцену Хитруком и его соавтором Владимиром Головановым, которые хорошо были знакомы с творческой работой. Как однажды сказал писатель Майкл Шейбан, было много писателей-саморазрушителей, ангелов-бунтарей, но писательство — это в первую очередь ежедневная работа. Сноска. Марк Биннелли. September 27, 2001. The Amazing Story of the Comic Book Nerd Who Won the Pulitzer Prize for Fiction. Rolling Stone. Так и с любым творчеством, если ждать музу, как письмо из Хогвартса, она никогда не прилетит. Всегда есть риск уподобиться тому персонажу чумы, Камю, который говорил всем, что пишет роман, но на деле годами искал правильную формулировку его первой строчки. Средневековый жанр о географии, жития святых, как правило, предполагал, что святой не просто добродетелен, он переполнен Божьей благодатью изначально. Как это принято с самим Спасителем, рассказ о жизни святого может начинаться еще до его рождения. Его дальнейшая кротость, великодушие и чудотворство предвещены невероятными знамениями, а значит, предопределены. Выдающимися людьми не становятся, а рождаются. Подобная установка перекочевала и в современную культуру. От томов серии «Жизнь замечательных людей» до YouTube-документалок, скажем, о Курте Кобейне. Родился тогда-то в такой-то семье, жили скромно, был он самый обычный мальчик, а все-таки не самый обычный. Массовая культура вообще любит вундеркиндов. Крылатая муза навещает юношей. И это вам не жук лапкой потрогал. Сразу все начинает получаться. Впрочем, природа таланта воспринимается не обязательно как божественная. Со времен Фауста в процесс вмешивается и нечистая сила. Был в 30-е годы 20 века великолепный блюзмен Роберт Джонсон. Достаточно молодым он навострился великолепно играть на гитаре и петь, а потом и умер в 27 лет, положив начало легендарному клубу 27. Но не могло такое случиться само по себе. Быстро сложилась легенда, что как-то раз ночью Роберт вышел на перекресток, провел деловую встречу с дьяволом и в обмен на собственную душу получил невероятный талант. Любое искусство призвано развлекать людей, так что и судьбы творцов по инерции воспринимаются как развлекательный продукт. По факту эти жизни состоят преимущественно из ежедневной, кропотливой работы. Но это далеко не так интересно. Куда интереснее, когда человек заключил сделку с чертом или просто от рождения был не таким, как все. Большей частью своего успеха выдающиеся писатели, художники и музыканты обязаны собственному трудолюбию, а значит, все более-менее здоровые и, желательно, молодые мужчины и женщины имеют шанс войти в их число. Вот полезная мысль, которую не учат на школьных уроках литературы. Радищев, Крылов, Пушкин, Гоголь и все остальные вплоть до Шолохова смотрят на учеников сверху вниз, как большие начальники в Небесном совете директоров. Так и забудешь, что актеры в блокбастерах и авторы музейных холстов абсолютно такие же Homo sapiens, как и мы с вами, со своими страстями и страхами, со своими дурными чертами характера и хроническими болезнями. Их успех не был предопределен и неизбежен. Да, по большей части они не лентяи, но и среди простых смертных много трудоголиков. Да, они талантливы, но в каждом из нас есть какой-нибудь талант. Есть лишь одно небольшое отличие, которое все-таки их от нас отделяет. Им чудовищно повезло. Еще автор изначальной статьи о темной стороне радуги, Чарли Сэвидж, объяснял данный феномен через известный гипотетический образ. Синхронизация была либо намеренной, либо космическим совпадением. Музыкальным эквивалентом эффекта «бесконечное количество обезьян с бесконечным количеством печатных машинок» создают полное собрание сочинений Шекспира. Похожие идеи циркулировали в философской мысли со времен Аристотеля, но сегодняшняя формулировка восходит к французскому математику Эмилю Барелю. В одной своей работе он заявил, что вероятность нарушения законов статистической механики – ниже, чем вероятность того, что миллион бесконечно печатающих обезьян наберут на машинки все книги на свете. Со временем в теорему о бесконечных обезьянах проник Шекспир. Иногда с полным собранием сочинений, иногда конкретно с Гамлетом, а иногда это вообще «Война и мир» Толстого. Так или иначе, образ достаточно впечатляющий. Если бесконечное число обезьян будут бесконечно печатать, рано или поздно они в точности воссоздадут уже известный нам гениальный текст. Вселенная необъятна. Да что там вселенная? На одной только нашей планете живут миллиарды людей, с каждым из которых каждый день происходят десятки и сотни маленьких событий. В сумме их так много, что, вероятно, может случиться абсолютно что угодно, если оно не нарушает фундаментальных законов физики. Причем происходит это самое что угодно необычайно часто. Согласно британскому математику Джону Литтлвуду, чудеса, то есть события с вероятностью 1 к миллиону, происходят с каждым человеком приблизительно раз в месяц. Нужно только уметь их замечать. Книга, которую вы держите в руках, или читаете на экране, который тоже держите в руках, или слушаете в аудиоверсии, что, конечно, не обязывает вас что-либо держать в руках. Так вот, эта книга посвящена таким вот чудесам. то есть случайным, маловероятным, на первый взгляд, второстепенным событиям, которые как раз и отделяют гениев, чьи портреты затем вешают, например, в кабинетах литературы, от рядовых Homo sapiens. Бывало так, что гениальная идея приходила в голову вместе с упавшим на эту голову яблоком. Бывало так, что легендарное произведение создавалось просто потому, что кому-то срочно были нужны деньги. Случалось так, что талантливого человека заставляет работать какой-нибудь дурак и проходимец. А получалось и так, что талантливый человек сам дурак и проходимец. Но судьба подхватывает его и возносит на Олимп, Парнас или первое место в чарте Billboard. Как так? Да просто так. Почему? Покачину. Зачем? Ни зачем. Просто так вышло.